Тина Альберт. Фетиш. Читают Александр Баженов и Светлячок. Одна случайно открытая дверь перевернула ее жизнь навсегда. Одри никогда не думала, что станет свидетельницей чужой измены. Теперь она знает грязный секрет Джейсона, лучшего друга своего парня. Его неудержимо влечет к тем, кто уже занят. Чужие девушки и его фетиш. Но вскоре Одри осознает жестокую правду. Она сама стала его новой целью. Джейсон искушает, преследует, затягивает свои сети. С каждым днем становится все сложнее противостоять его магнетическому притяжению. Одри чувствует, как балансирует на грани между верностью и предательством. Но что скрывается за одержимостью Джейсона? Только ли болезненная страсть к недоступному, или под маской циничного соблазнителя таится человек, способный на настоящие чувства? Чтобы узнать это, Одри предстоит сделать выбор: остаться верной своим принципам или поддаться искушению и познать все грани запретной страсти. Но готова ли она заплатить цену за этот выбор? Плейлист. Vibes Music. Now You. Horseshoe Gang. Она. Энза. Ride It. Крис Грей. Бенни Мэйн. Collateral Damage. Омидо. Эссен Уна. Troublemaker. Джеймс Дурбин. Everything Burns. Ex-Habit. I Know. Fed It. The Weeknd. Wicked Games. Ex-Habit. Want Me. Eminem. Sia. Beautiful Pain. Injomza. Perfect Fight. Emo. Promises. The Annex. Look at Do. Breeze. Home. Bennett. Jane. Omido. Her Name. NF. Wait. Nilo. Sirens. Tenurio. Boys Like You. Buri Omido. Bennett. Good Girl. Bennett. Barry. Do It. Klaus. Nightmare. Tender Games. Pony. Ashley. Along With You. Глава первая. Одри. Глубокий горловой. Вот уж чего я сегодня точно не ожидала увидеть. И не где-нибудь на экране, а вживую, своими собственными глазами. Застываю в дверном проеме ванной комнаты на втором этаже роскошного особняка, куда мы с моим парнем Дэйвом пришли всего 10 минут назад на вечеринку его друга. Я даже не успела познакомиться с хозяином дома, как уже стала свидетелем такого откровенного зрелища. Рыжеволосая девица, стоя на коленях, самозабвенно ласкает внушительный член молодого брюнета. Но меня гипнотизирует не это, а его взгляд. Темный, властный, обжигающий. Он смотрит прямо на меня, и земля уходит из-под ног. Невесомость. Свободное падение в бездну темных глаз, обрамленных густыми ресницами. Внутри что-то вспыхивает. Мгновенная реакция, неконтролируемая, как искра, упавшая в бензин, словно молния ударила в пересохшую землю, расколов ее и заставив дрожать от первого прикосновения бури. Не могу оторвать взгляд от его лица. Идеально очерченные скулы, твердая линия подбородка, чувственные губы, изогнутые в намеке на усмешку. Он чертовски красив. Мышцы рельефного торса напряжены, и мой взгляд прослеживает путь дорожки темных волос, убегающих под край расстегнутых джинсов. В горле пересыхает, а внизу живота вспыхивает жаркая волна. Он продолжает неотрывно смотреть мне в глаза, словно метит территорию, клеймит своим взглядом. Инстинкт кричит «Беги!», но я не могу пошевелиться, парализованная этим молчаливым поединком. И я смущена, хотя стыдно должно быть ему, а не мне. Или все-таки мне? Ведь это я ворвалась без стука. Судорожно выдыхаю извинения и захлопываю дверь. Прислоняюсь к прохладной стене коридора, пытаясь восстановить дыхание. Сердце колотится, как бешеное. Перед глазами до сих пор стоит его властный, пронизывающий взгляд, от которого все внутри переворачивается. Боже, что это было? И почему меня так трясет от случайной встречи с незнакомцем? Я что, только что стала свидетелем чужого орального секса? Как я теперь посмотрю им в глаза, если встречу внизу? Проносится в голове, пока я пытаюсь взять себя в руки. И почему, черт возьми, они не заперли дверь? Делаю глубокий вдох, надеясь, что румянец на щеках успеет исчезнуть до встречи с Дэйвом. Спускаясь вниз, я ощущаю легкую дрожь в коленях. Ванная на первом этаже, наконец, оказывается свободной. Я опираюсь на прохладную раковину, чувствуя, как сердце все еще учащенно бьется, зеленые глаза в зеркале смотрят на меня с недоумением и легким ужасом. «Что это было?» — произношу я вслух, пытаясь осмыслить увиденное. Понимаю, что это, в общем-то, обычное дело. Кто-то уединился ради секса на вечеринке. Но почему же меня так потрясло увиденное? Закончив мыть руки, я несколько раз стряхиваю капли, наблюдая, как они разлетаются по раковине. Мой взгляд снова встречается с отражением. Прямые русые волосы. Аккуратная челка. Крупные серьги, которые сегодня особенно подчеркивают мои черты лица. Отличное начало вечера. Я здесь всего 15 минут, а уже умудрилась вляпаться в такую ситуацию. Возвращаюсь к Дэйву и замечаю, как он стоит в полумраке холла, опираясь на колонну. Его взгляд устремлен в мою сторону, словно он ждал одну меня весь этот вечер. «Одри», — голос Дэйва заставляет вздрогнуть. «А я тебя везде ищу». «Ну как, нашла ванну?» — спрашивает он, поднимая бровь и слегка кивая в сторону коридора. В его голосе слышится легкая нотка беспокойства. «Все нормально?» Я улыбаюсь, заправляя прядь волос за ухо и киваю. «Да, немного заблудилась, но нашла. Дом огромный», — признаюсь с легким смешком. Дэйв усмехается, и в его глазах мелькает теплый огонек. «Ты права. Засранец Джейсон неплохо устроился. Пойдем, я познакомлю вас», — говорит он нежно, обнимая меня за талию и направляя к гостиной. Его прикосновение успокаивает. Просторный зал с высоким потолком и огромными окнами кажется неземным. Свет мягко льется из светодиодов, отражаясь в зеркальной поверхности и создавая завораживающую игру теней. Я замираю. Мой парень тянет меня за руку к группе людей, и среди них я вижу его, того самого брюнета из ванной. Он все еще ухмыляется, глядя на меня, и до меня доходит ужасающая правда. Это и есть Джейсон, друг Дэйва и хозяин вечеринки. Черт, вот это влипло. «Дружище, вот ты где, а я тебя искал», — произносит Дэйв с легкой усмешкой. «Был важный телефонный звонок, но я уже с вами», — отвечает Джейсон, даже не моргнув. «Но я знаю, что это ложь. Телефонные звонки он на свой член принимает». Эта картина до сих пор остается в голове. «Ты, как всегда, весь в делах», — замечает Дэйв, недоверчиво покачивая головой. «Сегодняшний вечер. Я весь ваш, обещаю. А что за прекрасная дама с тобой? Представишь нас?» Джейсон улыбается так, будто предвкушает новое развлечение. «Да, конечно, это Одри. Моя девушка. — с гордостью говорит Дэйв, привлекая меня ближе. «Мы уже 2 месяца вместе, но я вас еще не успел познакомить». Джейсон, галантно поклонившись, протягивает мне руку. Я нерешительно кладу свою ладонь в его, и он, не разрывая зрительного контакта, наклоняется, чтобы коснуться губами моей руки. «Прекрасный выбор», — произносит он с таким обаянием, что я чувствую, как мои щеки начинают гореть. «Приятно познакомиться, Одри». «Взаимно», — отвечаю я, стараясь скрыть смущение за улыбкой. Образы, которые я видела несколько минут назад на втором этаже, вспыхивают в моей памяти, оставляя легкое беспокойство. «Пойдемте ужинать», — предлагает Джейсон, жестом приглашая нас сесть за стол. За столом уже сидят незнакомые мне гости, их лица и оживленные разговоры сливаются в единый калейдоскоп. Мы с Дэйвом садимся рядом, и я стараюсь запомнить всех, кто окружает нас. Напротив оживленная беседа, светловолосый Том жестикулирует, рассказывая что-то явно увлекательное темноволосому Ричарду. Моника, эффектная блондинка, с роскошными волосами до талии, сидит рядом с ним, то и дело вставляя острые комментарии. В дальнем конце стола замечаю еще несколько человек. Они что-то обсуждают, негромко переговариваясь между собой, но их имена пока остаются для меня загадкой. В центре внимания находится Джейсон, уверенно ведущий вечер. Он с легкой улыбкой раздает реплики и шутки, умело привлекая к себе внимание гостей. Рыжеволосая девушка входит в столовую. Она уверенно движется к столу и, к моему удивлению, садится не рядом с Джейсоном, а с другим парнем, блондином, который оборачивается и получает от нее нежный и, на первый взгляд, искренний поцелуй. Но я знаю правду. «Дженни, милая, наконец ты здесь», — говорит парень. Вижу, как Джейсон, сидя напротив, слегка ухмыляется. Его глаза блестят от скрытой насмешки. Эта ухмылка говорит больше, чем любые слова. «Прости, котик, пробки», — она обращается к своему парню с улыбкой. В моей голове все еще звучит эхо увиденного. До меня доходит, что рыжеволосая девушка не с Джейсоном, а с блондином, которому она успешно ставит рога. Смотрю на то, как он, ничего не подозревая, целует в губы ту, которая недавно этими губами елозила по члену его друга. Меня начинает тошнить, и я отворачиваюсь, прикрывая рукой рот. «Одри, все хорошо?» — голос Дэйва звучит искренне обеспокоенно. Я пытаюсь сосредоточиться, но мысли путаются. Джейсон спокоен и уверен, как будто его не волнует то, что я теперь знаю его с Дженни секрет. «Да, Одри, все хорошо?» Я поворачиваюсь и смотрю ему в глаза, пытаясь понять, как можно врать с такой искренностью. Это настоящий талант, заслуживает Оскара. «Да, тут просто устрицы на столе, у меня на них аллергия», говорю я, тоже включив актрису. Не знаю, зачем это делаю, но мне нужно время, чтобы разобраться, как быть дальше. Я не хочу вмешиваться в эту драму. Притворюсь, что ничего не видела. Не хочу оказаться крайней. «Возьми, вот, попей воды», — заботливо предлагает Дэйв, пододвигая ко мне стакан. «Спасибо», — выдыхаю я, делая глоток, чтобы успокоиться. Из-за края стакана я продолжаю наблюдать за Джейсоном, пытаясь проникнуть в его мысли. Что у него на уме? За столом идет оживленный разговор, люди смеются, делятся историями, но я все еще не могу отойти от шока. Джейсон тоже иногда бросает на меня взгляды. Кажется, ему любопытно, решусь ли я рассказать Тому о том, что увидела. Я не спешу с ответом. В любом случае, эта история не для сегодняшнего вечера. Спустя полчаса бессмысленной болтовни мы перемещаемся на ночную террасу у бассейна. Лунный свет отражается в воде, создавая иллюзию серебряных волн. В воздухе витает аромат жасмина, а легкий ветерок нежно треплет мои волосы. Дэйв подходит ко мне с 2 бокалами шампанского и улыбается. «Это Ричард и Моника», — говорит он, указывая на пару, стоящую рядом. Высокий, уверенный в себе мужчина и эффектная девушка. Они смотрятся идеально вместе. Я протягиваю им по очереди руку, чувствую себя немного не в своей тарелке. «Очень приятно», — выдыхаю я, стараясь выглядеть непринужденно. Мы начинаем светскую беседу, вокруг нас слышен смех и звуки музыки, а я все еще пытаюсь освоиться в этом мире, который кажется мне таким чужим. Дэйв, заметив мое смущение, ободряюще кладет руку мне на плечо и улыбается. Его поддержка помогает, но я все равно чувствую себя немного неуверенно после всего, что увидела сегодня. Спустя час я уже слегка опьянела шампанским, которое пьется слишком легко. Я замечаю, что разговоры вокруг стали более оживленными, но мое внимание рассеивается, когда я чувствую, что пора найти уборную. Направляюсь в дом, замечая, как мерцают огоньки свечей, расставленных вдоль дорожки. Добравшись до двери ванной, я обнаруживаю, что она занята. Стучу, но в ответ тишина. «Проклятье!» — вырывается у меня. Ко мне подходит мужчина в белой рубашке и черном жилете. Тот самый, который сегодня весь вечер подавал напитки, его лицо безмятежно, а голос вежлив. «Мисс, есть уборная на втором этаже», — предлагает он. «Нет, спасибо», — отказываюсь, вспоминая прошлые события. «Туда я больше не пойду». «Тогда можете посетить уборную на цокольном этаже», — говорит он, указывая направление. «Вниз по лестнице, за винным погребом». Я благодарю его и начинаю спускаться, чувствуя легкое волнение. Стены подвала украшены винтажными постерами, а сам погреб, освещенный мягким светом, выглядит как кадр из фильма. Проходя мимо, я замечаю, что в одной из ниш стоит проектор и несколько мягких кресел. Домашний кинотеатр, который делает этот дом еще более невероятным. Поправив макияж перед зеркалом, я собираюсь выйти из туалета, но вдруг слышу приглушенные голоса и останавливаюсь. Кокетливый женский голос и томные интонации заставляют меня прислушаться. «Ты такой сумасшедший!» — произносит она, и ее слова сменяются тихим стоном. «Опять? Что за дом порока? Им было мало там?» Выглядываю из-за двери и вижу, что это Моника в объятиях мужчины. Похоже, они с Ричардом так развлекаются, или это не Ричард. Платье задрано, и он прижимает ее к стене, закрывая ей рот ладонью. Короткие ритмичные стоны продолжаются несколько минут и постепенно ускоряются. Это не Ричард. Моя интуиция кричит, что я наткнулась на что-то, чего не должна была видеть. Отшатываюсь назад, стараясь не шуметь. Мой разум лихорадочно ищет выход. Адреналин бурлит в крови, и я понимаю, что я опять влипла. Затаив дыхание, прижимаясь к холодной стене и жду, когда они закончат. Тут только один выход, и мне нужно дождаться момента. Второй раз за вечер я становлюсь невольной свидетельницей чужой страсти. Представляю, как завтра буду рассказывать об этом Аманде и Синди. Они предупреждали, что эти богатеи с причудами. Но Дэйв, он казался мне другим, не вписывающимся в этот мир пафоса и расточительства. Приглушенные стоны постепенно затихают, и я понимаю, что они закончили. Значит, у меня наконец-то появился шанс выбраться. «Ах, Джейсон, ты сегодня был восхитителен». Слышу я женский голос, полный удовлетворения. «Джейсон? Неужели это снова он? За один вечер успел трахнуть двух девушек, пришедших сюда со своими мужчинами. Осторожно выглядываю из-за угла и вижу девушку, поправляющую платье. Она разворачивается, чтобы уйти». «Ты тоже, крошка», — отвечает Джейсон, шлепая ее по ягодицам с небрежной уверенностью. Снова прячусь, чувствую, как сердце колотится о ребра. Цокот ее каблуков по деревянному полу становится все тише, и я понимаю, что свобода близка. Но вдруг осознаю, что глухие мужские шаги направляются именно в мою сторону. Черт! Что делать? Здесь негде спрятаться. Паника охватывает меня, сердце начинает биться еще сильнее. Дверь открывается, и в проеме появляется Джейсон с распахнутой ширинкой брюк. На его лице отражается удивление. В руках он держит использованный презерватив с его спермой. Я ощущаю, что кровь отхлынула от моего лица. «Одри», — произносит он, его голос звучит так, будто он и сам не верит в происходящее. «Что ты тут делаешь?» Стараюсь собраться, но слова застревают в горле. Смотрю на него, пытаясь найти ответ, который бы хоть как-то объяснил мое присутствие. Нервно озираюсь вокруг, понимая, что назад идти некуда. Джейсон словно дикий зверь, который только что удовлетворил свои инстинкты, но кто знает, насколько ненасытна его либидо. На двоих за 2 часа хватило. Нужно бежать. Почти не касаясь пола, проскальзываю между ним и дверным проемом, как тень, и рвусь наверх. Слышу за спиной его голос, резкий и настойчивый. «Стой!» — кричит он, но я не оборачиваюсь. На первом этаже паника захлестывает меня с новой силой. «Дэйв, где ты? Мне нужно, чтобы ты вывез меня отсюда и как можно скорее!» Смотрю в лица гостей, но его нигде нет. Везде разговоры и смех, а Моника уже стоит рядом с Ричардом, будто ничего и не было. Вдруг чувствую, как меня хватают за локоть. Резкий рывок, и я оказываюсь лицом к лицу с Джейсоном. «Отпусти!» — шеплю я, пытаясь освободиться. Он смотрит мне прямо в глаза, самоуверенно ухмыляясь. «Если хочешь экскурсию по дому, могла просто попросить. Пойдем, нам надо кое-что обсудить». Он притягивает меня ближе, но я дергаюсь, вырываясь из его хватки. «Нет уж, обойдусь», — парирую я, выдернув руку. Он снова хватает меня, и я, потеряв равновесие, толкаю его. Мы оба падаем и, пытаясь удержаться, хватаем друг за друга, летя в бассейн. Вода обрушивается на меня, холодная и шокирующая. Я выныриваю, отфыркиваясь, и вижу Джейсона напротив меня. Мы испепеляем друг друга взглядами, полными гнева. «Что ты наделал?» — кричу я, не сдерживая возмущения. «Тебя хотел спросить то же самое», — бросает он дерзко. Вокруг нас собирается толпа. Дэйв пробирается сквозь людей, его руки протягиваются ко мне, помогая выбраться из воды. «Что случилось? Как ты оказалась в бассейне?» — спрашивает он, обеспокоенно всматриваясь в мои глаза. Стою, мокрая до нитки, и чувствую, как вода стекает по моей коже, оставляя за собой холодные мурашки. «Я искала тебя и...» Джейсон выбирается из воды самодовольной улыбкой на лице, словно эта ситуация — его личное развлечение. Он встряхивает капли с волос, и они сверкают в свете ночных фонарей. «Она напилась и потеряла равновесие», — произносит он, едва сдерживая смех. «Я пытался ее удержать, но она потянула меня за собой». «Я не могу поверить в то, что слышу, и смотрю на него в полном недоумении». Дэйв, стоящий рядом, пытается разрядить обстановку. «Ну, вы даете», — улыбается он. Я вздыхаю, чувствуя, как одежда прилипает к телу, и оборачиваюсь к Дэйву. «Я вся мокрая, как я поеду домой?» — жалуюсь я, дрожа от холода. Дэйв кивает в сторону друга. «Джейсон покажет тебе ванну и, может быть, даст во что переодеться?» Он накидывает на мои плечи мягкий плед. Чувствую, как по телу разливается тепло. «Я не хочу оставаться наедине с Джейсоном, но выбора нет. С неохотой следую за ним, направляясь в дом. Поднимаясь по лестнице на 2-й этаж, я наблюдаю, как он снимает с себя мокрую рубашку и небрежно бросает ее на пол». «А вот и обещанная экскурсия по дому», — говорит он, стоя передо мной с обнаженным торсом, от которого веет уверенностью и мужественностью. Его взгляд скользит по мне, и я не могу сдержать нервный смешок, когда Джейсон поднимает меня за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. «Такие красивые глаза». Я отстраняюсь, не позволяя ему дотронуться до меня. «Ты мне дашь переодеться во что-нибудь сухое?» — спрашиваю, стараясь звучать спокойно. Джейсон оглядывает меня с головы до ног, словно оценивая. «Платья у меня нет, но женские трусики точно где-то остались», — произносит он с легкой усмешкой. Я закатываю глаза, стараясь не показывать, как меня это раздражает. «Обойдусь без белья. Дай мне свою рубашку», — отвечаю я твердо. «Возьми там, любую», — бросает он через плечо и кивает в сторону гардеробной, где висят рубашки, а после стягивать с себя брюки, оставаясь в одних боксерах. Я в ступоре стараюсь не смотреть туда, куда не следует, но все же замечаю внушительную выпуклость, которой он успешно пользовался сегодня как минимум 2 раза. Я бы предпочла этого не видеть. Джейсон замечает мое замешательство и с легкой усмешкой качает головой. Потом уверенно направляется к гардеробной, открывает дверь и достает одну из десятка идеально выглаженных белых рубашек, висящих на вешалке. Подходит ко мне и протягивает ее, смотря прямо в глаза. «Спасибо», — говорю я, выхватывая рубашку из рук Джейсона. Мои пальцы слегка касаются его кожи, что заставляет меня внутренне вздрогнуть от неожиданного ощущения. Спешно ухожу в ванную, закрывая за собой дверь, как будто это может защитить меня от бурного водоворота мыслей в моей голове. По крайней мере, теперь у меня есть возможность немного прийти в себя. Выхожу из душа. Запах свежести впитался в рубашку, которая оказалась достаточно длинной, чтобы скрыть мои бедра. Мокрые волосы касаются плеч, и я чувствую, как капли воды стекают по шее. Джейсон, уже переодет, стоит у окна и, услышав мои шаги, медленно поворачивается. Его взгляд скользит по мне, задерживаясь на моей груди, и я невольно следую за этим взглядом. О, черт! Соски твердые, и ткань рубашки предательски просвечивает. «Тогда возьми еще это», — говорит Джейсон, накидывая на меня свой пиджак, который пахнет его одеколоном. Ткань приятно согревает кожу. «Спасибо», — отвечаю я, собираясь развернуться и уйти, но он резко хватает меня за руку, его пальцы обхватывают мое запястье с неожиданной силой. «Стой! Мы еще не поговорили». «Говорить не о чем. Меня не волнует твоя личная жизнь. Я ничего не видела». Пытаюсь отвернуться, но его взгляд приковывает меня на месте. «Нет, видела», — перебивает он, подаваясь ближе. Его голос звучит низко и уверенно. «Слишком много за один день». «Не похоже, что ты пытался скрыться», — резко отвечаю я. «Сколько ты хочешь?» Его голос становится жестким, глаза буравят мои, а пальцы сжимают запястье чуть сильнее. «Мне ничего не нужно от тебя, просто перестань меня трогать», — говорю я, стараясь сохранить спокойствие в голосе, хотя внутри все кипит. «А ты упертая, набиваешь цену? Скажи, что ты хочешь?» Его лицо приближается, и я чувствую его дыхание на своей коже. «Послушай, ты лишь очередной богатый избалованный мальчик, который развлекается за счет того, что тайком трахает подружек своих партнеров по бизнесу и друзей. Ты думаешь, это то, чем можно удивить в Калифорнии? Нет, ты живешь настолько гнилыми ценностями, что тебе в голову даже не может прийти мысль, что кто-то, узнав твою тайну, не будет тебя шантажировать, вымогая деньги за хранение твоего секрета. Мне такое абсолютно неинтересно. Я уже сказала, что ничего не скажу. Это ваши дела, и меня они не касаются. А теперь отпусти мою руку», — выговариваю я, чувствую, как в голосе появляется дерзкая уверенность. Джейсон наконец слушается и ослабляет хватку, отступая на шаг. В его глазах мелькает что-то, что я не могу разобрать, но это уже не имеет значения. Я разворачиваюсь и ухожу, чувствуя, как его взгляд провожает меня сквозь густой воздух комнаты. Спускаюсь по лестнице как можно быстрее, нахожу Дэйва и прошу увести меня. «Все в порядке?» — спрашивает он, когда я сажусь на переднее сиденье. В его голосе слышится искреннее беспокойство. Я киваю, пытаясь выдавить улыбку. Дэйв бросает на меня внимательный взгляд, но я отворачиваюсь к окну, делая вид, что рассматриваю проносящиеся мимо огни города. Он пытается разговорить меня всю дорогу, но я отделываюсь односложными ответами. Сейчас мне нужно просто побыть в тишине и собраться с мыслями. Через 20 минут мы подъезжаем к моему дому. Я благодарю Дэйва за помощь и выхожу из машины, чувствуя облегчение от того, что этот вечер наконец-то подходит к концу. Поворачиваю ключ в дверном замке, ощущая, как металл мягко скользит и щелкает. Захожу в квартиру, где мы живем с Амандой и Синди. В гостиной приглушенный свет, на экране телевизора мелькают кадры из фильма. Их план на вечер, как и предполагалось, не изменился. Укутаться в пледы и потратить пару часов на очередную романтическую комедию. «Одри, ты уже вернулась?» Аманда отрывает взгляд от экрана и смотрит на меня с удивлением. «Быстро ты! Мы думали, ты вернешься под утро», добавляет Синди, не отрываясь от миски с попкорном. «Планы поменялись», отвечаю, бросая ключи на стол, где они с глухим стуком отскакивают и останавливаются у края. Аманда, наконец, замечает мой наряд. «А что за новый лук? Помнится, ты уходила в платье?» «Рубашка и пиджак. У-у-у, что-то интересненькое. Рассказывай», — прибавляет Синди, ее глаза загораются любопытством. Вздыхаю, надеясь, что смогу избежать допроса. «Я не хочу ничего рассказывать», — резко бросаю это на ходу, направляя свою комнату, прибавляю шаг, словно это может уберечь меня от их вопросов. Захлопываю дверь. Облокачиваюсь на нее и сдуваю прядь волос с лица. Делаю глубокий вдох, затем выдох, словно пытаюсь выдуть этот вечер из своей памяти. Но понимаю, что если не расскажу сейчас, завтра придется снова все переживать. Лучше закончить это сразу. Открываю дверь и встречаюсь с двумя парами глаз, которые уже успели поставить фильм на паузу. Аманда и Синди смотрит на меня в ожидании. «Ладно, это было ужасно», признаюсь и сразу чувствую, как напряжение начинает спадать. Провожу следующие 10 минут, пересказывая им события вечера, слушая меня, Синди, то и дело качает головой, а Аманда хмурит брови. «Ну и ну, какая же он кобелина!» восклицает Синди, отодвигая миску с попкорном в сторону. «Мерзкий тип», констатирует Аманда, потеряв всякий интерес к фильму. «Может, и Дэйв такой? Он же его друг?» Пожимаю плечами, чувствуя, как усталость наваливается на меня. «Я не знаю, но за то время, что я с ними знакома, он мне таким не показался». Синди кивает, задумчиво глядя в потолок. «Может, у них там свингер-клуб?» Аманда фыркает, но в ее глазах появляется искорка сомнения. «Да? Или его друзья специально приводят ему девушек для подобных утех?» Я закатываю глаза, но внутренне улыбаюсь. «Как хорошо, что у меня есть они, мои подруги, которые всегда готовы поддержать даже самыми безумными теориями». «Причуды богатых. Ты вроде как свежее тело, а Дэйв — куколд». «Прекратите», — останавливаю теорию заговоров подруг. «Дэйв никакой не куколд. Надеюсь на это. Все, что я видела, было очень натуральным, а не наигранным. Думаю, друзья Джейсона, в том числе Дэйв, не в курсе, чем занимается его друг». «Не в курсе». Аманда задумчиво покусывает ноготь, а я замечаю, как ее безупречный маникюр уже пострадал от этой привычки. «Тогда что ты будешь делать? Расскажешь им?» «Нет». Качаю головой, чувствуя, как от одной мысли об этом к горлу подкатывает тошнота. Синди резко выпрямляется на стуле, ее голубые глаза возмущенно расширяются. «Почему? Ты единственная, кто может открыть им глаза на людей, с которыми они находятся». Я обхватываю ладонями горячую чашку, пытаясь согреться. «Это не мое дело. Окажусь в итоге крайней. Да и этот Джейсон... темный тип. Кто знает, на что он способен, чтобы сохранить свои секреты. Лучше не связываться с такими». «Одри, о нет!» Синди театрально прижимает руки к груди, и я вижу, как в ней просыпается будущая актриса. «Вдруг тебя закажут убрать как свидетеля? Если что, мы дадим показания, а Стив Аманды поможет раскрыть твое дело». Аманда перестает терзать свой маникюр и задумчиво улыбается. «Знаешь, Стив на работе и не такие дела расследует. Все-таки лучший следователь в отделе». «О, дайте я побуду детективом!» Синди внезапно преображается. Ее плечи расправляются, подбородок приподнимается, а голос становится низким и властным. Она хватает со стола пульт, изображая диктофон. «Мисс, где вы были вечером 15-го числа?» Она наклоняется ко мне, сверля пронзительным взглядом. «Не заметили ничего подозрительного за мисс Картер? У нее были враги?» Затем она молниеносно меняет образ, превращаясь в испуганную свидетельницу с дрожащим голосом. «Знаете, она говорила, что стала свидетелем чужой тайны». «Как тебе моя игра?» Синди возвращается в себя, и ее глаза сияют. «На следующей неделе прослушивание в театральную студию. Нужно тренироваться». Я не могу сдержать смех, наблюдая за этим преображением. «Великолепно! Оскар тебе обеспечен! Спасибо, что уже хоронишь меня и содействуешь следствию. Но я надеюсь, что все настолько далеко не зайдет». «Да, Синди, прекрати!» Аманда обнимает меня за плечи, и я чувствую аромат ее любимых духов с нотками ванили. «Одри права, не стоит лезть в их дворцовые интриги. Пускай сами разбираются».